большая нынче радость на вокзале нашем. Сегодня мы с друзьями без обеда пашем. Этому событию все очень рады. Что поделать, есть такое слово «надо». Здравствуй, дорогой, садись ко мне скорее. Мы доедем, мы дешевле и быстрее. Народ, вези, бабло коси. Да здравствует такси! Все кричат: пассажир, да садись уже! Пассажир присел, это не вопрос, но похоже, пассажир залетел всерьез. А водитель слегка побелел с лица, он не знает, где находится улица. Тим-там-там, тиги-ди-дам-там. Эта улица находится где-то там. Ходят за окном троллейбусы, ходят за окном автобусы, ходят очень-очень медленно. Лучше ты не тормози. Хочешь настоящей резвости, хочешь нереальной скорости, выбирай же средства транспорта под названием такси. Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Друзья, это кризис, я тут ни при чем. Я вчера еще был неплохим врачом. Знал любой ответ на любой вопрос, где находится язык, ухо, горло, нос. Но, ей-богу, не найду я в Москве в час пик Зеленской проезд, Чуховской тупик. Тим-там-там, тиги-ди-дам-там. Эта улица находится где-то там. Получи скандал, слопотай клюлей за каких-то несчастных 500 рублей. В баке был бензин, да и вышел весь. Ну и где ваш дом? Он где-то здесь. Тим-там-та, тиги-ди-дам-та. Короче, пассажиру я сказал тогда. Сказал, мы вернулись снова на родной вокзал. Были мы с тобой военные, были мы с тобой ученые. Продавали мы недвижимость и ловили ливаси. Но пришла эпоха кризиса, этим делом огорченные. Мы с тобой теперь работаем замечательно в такси. Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Такси! Были мы с тобой военные, были мы с тобой ученые. Продавали мы недвижимость и ловили ливаси. Но пришла эпоха кризиса, этим делом огорченные. Мы с тобой теперь работаем